Глава 74. Лин в теплой куртке в одиночестве стояла лицом к морю на берегу залива, который так любила, и всматривалась в горизонт. Прямо у нее под ногами копошились в морской пене в поисках серых креветок или выброшенной на мелководье мелкой рыбешки желтоклювые чайки и грязовики. Они сновали туда-сюда и постоянно что-то клевали. В какой-то момент они прекращали суету, затихали и прятались от хищников, а потом вновь продолжали искать себе пропитание. Вечная борьба за выживание. Лин посмотрела влево, в сторону юга. В 200 километрах отсюда завтра вечером ее ждали гигантские скалы Этрета. Справа, на севере, в часе езды, форт Амблетес. Наверняка Жюльен уже там. Он приберет и освободит помещение, где гнил и испустил свой последний вздох Джордана. Как будто нескольких капель хлорки хватит, чтобы уничтожить и саму память об их жестоких поступках. В горле Лин застрял горький ком. Она не могла забыть слова, сказанные врачом. Однако, будучи женой Жюльена, она пребывала в уверенности, что муж не симулировал. Сразу после полудня она проверила его. Жюльен не выносил, чтобы крышка мусорного бака оставалась открытой. Он всегда подходил и ставил ее на место. А сегодня никак не отреагировал. Со дня выписки из больницы он спал не на своей стороне кровати. Он не подхватил разговор, когда она вскользь упомянула ему кое-какие имена и места. Его глаза оставались потухшими, когда она показывала ему фотографии родителей и его самого, сидящего на коленях у матери или отца. Но она постоянно, каждую минуту, мысленно возвращалась к нападению, от которого он чуть не умер. Все эти срежиссированные им приготовления, эти ложные следы. Ее терзали сомнения, но Лин не в состоянии была разобраться самостоятельно. У нее зазвонил телефон. Полицейский из Гренобля. Она ответила на его вопросы, сообщила код доступа к своему аккаунту в Lock Holiday и разъединилась. Похоже, уголовный розыск делает успехи. Может быть, полицейским, наконец, удастся узнать правду. У нее замерзло лицо, и она пошла домой, в дарящую вдохновение. Своими огнями, очертаниями и широкими окнами вилла напоминала выброшенный на мель корабль. Сцену худшего из триллеров. Если бы кто-нибудь записал то, что пережила Лин за последние несколько недель, наверняка получился бы лучший детектив года. Но этой истории еще требовался конец. Развязка. А Лин не могла бы сказать, чем завершится дело на скалах Этрета. В последней рукописи ее героиня, Жюдит Модруа, была сброшена с утеса. Какой-то силуэт вырисовывался в темноте, накрывший весь залив и его побережье. В этом бескрайнем пространстве дикой природы кто-то направлялся в ее сторону. Походка, силуэт, выбившаяся из-под шапки рыжая прядь. И эта куртка, делающая любого похожим на мишленовского человечка. Колен. Лин торопливо вытерла выступившие от холода слезы и пошла навстречу. Сыщик не вынимал руки из карманов. «Я звонил, а потом увидел тебя одну и...» Лин заметила, что через плечо у него висит сумка с компьютером. Жюльен захотел побыть один и решил прокатиться на машине вдоль берега. Он растерян. Не способен заполнить документы, касающиеся кончины его отца. Все, что сейчас происходит, так тяжело. Надо поставить себя на его место. Конечно, я понимаю. С этим очень сложно справиться, даже тебе. Ты знаешь, во сколько он приблизительно вернется? Понятия не имею. С ним не связаться. Вы ведь так и не вернули ему мобильник. Ты хочешь его повидать? «Да, хотелось бы. У меня новости относительно смерти Жака». Они двинулись в сторону виллы. Охваченная дурным предчувствием, Лин скрестила руки на груди. Казалось, Колен больше, чем взволнован. Судмедэксперт подтвердил утопление. Токсикологические анализы выявили высокий уровень содержания алкоголя в крови, по меньшей мере 3 грамма на литр. Совершенно очевидно, что при таком опьянении он должен был едва держаться на ногах, а главное – не осознавать опасности залива. Какой ужас! Они в молчании прошли еще 100 метров. «Я не должен находиться здесь, Лин. Не должен говорить тебе все это. Потому что ведется расследование, но...» Он печально и покорно посмотрел на нее. «Мы много лет знакомы, и я тебе доверяю. Если бы тебе было известно что-то, что и мне было бы лучше знать, ведь ты бы мне сказала, правда?» «Разумеется, но что случилось?» Колен ответил не сразу. «Что он обнаружил?» Лин чувствовала, как у нее на шее стягивается удавка. «Я должен рассказать тебе про одного типа, который сегодня утром явился в комиссариат. Орнитолог из Формаона, Беранже Аргу, работает в парке Маркантер. Его имя тебе о чем-нибудь говорит?» «Да, смутно. Он сказал, что они с Жюлианом хорошо знакомы, в частности из-за тюленей. Аргу уже очень давно проводит их перепись и изучает их миграцию в Атийском заливе. Недавно они вдвоем защищали здешнюю колонию и вступили в борьбу с рыбаками-браконьерами». «Да, помню». «Аргу особенно интересуется приливами. Он хочет понять, до какой степени они влияют на поведение колонии. Он частенько наведывается в устье реки Грофье. По его мнению, это одно из лучших мест для наблюдения за колонией, когда она не располагается на Бергской косе. Днем он следит за тюленями в бинокль и делает фотографии. А с наступлением темноты, сейчас это примерно в 5 вечера, устанавливает инфракрасную широкоугольную камеру, надежно спрятав ее от случайных прохожих. Он помещает ее где-нибудь наверху, на дереве, в сосняке, идущем вдоль северного побережья залива. Представляешь, где это?» Лин кивнула. Колен все больше напоминал ей паука, ткущего свою паутину. Они подошли к дюнам. «Аргу только вчера, с опозданием, просмотрел свои записи, сделанные вечером в субботу, 23 декабря. Он мне показал». «Лин, он мне показал, что сняла его камера». «Только не говори мне, что на записи видно утопление Жака». Колен кивнул в сторону виллы. «И еще кое-что, внушающее беспокойство. Пойдем в дом, очень холодно».